«Садитесь на телефон», — приказывает Тиллинг напарнице. «Позвони Джексону в 17-й участок. Попроси его, чтобы он послал кого-нибудь в Тендейл проверить записи камер наблюдения за вчерашний вечер. Возможно, нам удастся арестовать этого Эрла за нанесение побоев, а там посмотрим». Она поднимается и смотрит на меня сверху вниз. «Вы едете с нами?» «Не еду. Я полон решимости никуда не двигаться, пока не поговорю с Андреем». «Едете!» — настаивает она. «У вас в доме обнаружили незарегистрированное огнестрельное оружие. Это уголовное преступление. Вы поедете со мной добровольно, или я вас арестую?» «Если вы меня арестуете, я отказываюсь выдвигать обвинения против Эрла». «Я тоже встаю. И у вас не будет никакого повода задерживать его». «Да что ж это такое за дерьмо-то, а?» Тиллинг делает шаг вперед, и теперь мы стоим нос к носу. В этих ботинках она одного со мной роста, изо рта у нее пахнет вчерашним кофе. «Наверное, у Тендерла были причины уволить Андрея и избить вас до полусмерти. Возможно, именно он послал Лимона в ваш дом, и, возможно, именно он виноват в смерти Дженны». «Да, все это возможно, но Лимон никак не вписывается в схему Уильяма. Я по-прежнему печенкой чую. Происходит что-то еще. И объяснить это может лишь Андрей. В этом деле так много уровней. Я хочу, чтобы она верила мне. Мне нужно время, чтобы задать несколько вопросов, на которые вы вряд ли получите ответ. Поэтому, если хотите, чтобы я вам доверял, доверьтесь мне». Рука Тиллинг лезет под куртку и выныривает оттуда с парой наручников. Она поднимает их, показывая мне: «Поступайте так, как считаете нужным, Грейс». Я смотрю ей прямо в глаза. «Но если вы верите в мою невиновность, вы должны знать, что мы по одну сторону баррикады». Она поворачивает голову и смотрит на Эллис. «Я ни черта не понимаю», — признается Тиллинг. «А ты что думаешь?» «Почему бы тебе не поверить ему?» — спрашивает Эллис. «Ты же до этого ему верила?» После ухода Тиллинг и Эллис я рывком открываю окно спальни и высовываюсь наружу в холодный соленый воздух, испытывая несказанное облегчение. Океан спокоен. На берег ритмично накатывают небольшие волны, а луна отбрасывает на воду мерцающую дорожку серебряного света. Где-то вдалеке воет собака. Я делаю глубокий вдох и вою в ответ, держа одну ноту, пока легкие не начинают гореть, а горло саднить. Полицейский в джипе внизу опускает окно в машине и смотрит вверх. «Какого черта, по-твоему, ты делаешь?» Я дружески машу ему рукой и втягиваю голову обратно в комнату. На часах возле кровати почти 6. Скоро должна прийти Эмили. Порывшись в тумбочке, я нахожу свой кошелек, часы и телефон, включаю его и вздрагиваю, когда он сразу же начинает звонить. «Алло, Питер, ты где?» «Это Катя». «На Лонг-Айленде», — отвечаю я, — «в Монтоке». «С тобой ничего не случилось?» — голос у нее приглушенный. «Все хорошо. Я рад, что ты позвонила. Я должен сказать ей, что нашел Андрея, что Уильям сбежал, продав свою часть акций в Тендейл». «Я весь день тебе звоню», — горячо шепчет она. «Тебя ищет полиция». «Уже не ищет». Я тоже перехожу на шепот. так что можно говорить нормально. «Что ты имеешь в виду?» — Катя повышает голос. «Да ты во всех новостях!» «Извини, — отвечаю я, — у меня голова идет кругом. Полиция только что уехала. С меня сняли подозрения. Как такое может быть?» Я пересказываю ей весь мой разговор с Тиллинг, умалчивая лишь о том, что спустил полицейских на Уильяма и Эрла. «Поверить не могу, — говорит Катя. — Ты действительно совершенно свободен?» «Почти. Меня все еще подозревают в убийстве Ромми, но не думаю, что это будет большой проблемой. Они ошибались насчет тебя два предыдущих раза, поэтому начали преследовать в третий?» — резко спрашивает она. «Вообще-то их можно понять. Эта видеозапись оказалась слишком уж удачной для меня. И слава Богу! Не могу передать тебе, как я волнуюсь. Не больше, чем я волновался за тебя. Я тронут ее заботой. Извини. Извини, что не сказал тебе всего вчера вечером, но я хотел, чтобы ты прежде всего побеспокоилась о собственной безопасности. Ты говорила с юристом?» Снаружи резко хлопает дверца машины, и я слышу, как уезжает полицейский джип. Катя откашливается. «Поговорим обо мне чуть позже», — предлагает она. «Кто на самом деле убил Ромми?» «Никаких предположений. Вероятно, тот самый человек, который послал Франко и Лимана ко мне в дом. Возможно, они решили, что Ромми слишком близко подобрался к правде». «Видеозапись этого не объясняет». «Ты права. Но сейчас у меня нет времени этим заниматься. Я нашел Андрея». «Где?» — нетерпеливо спрашивает Катя. «Недалеко отсюда. Скоро я с ним увижусь». «Андрей в Монтоке?» Похоже, она удивлена. «Когда я говорила с ним сегодня утром, то думала, что он в Европе». «Ты с ним говорила?» Настал мой черед удивляться. «Он тебе звонил?» «Нет. Я была еще в постели, когда мне позвонил глава нашего представительства в Лондоне. Он сообщил мне, что Андрей подключился к нашей внутренней системе текстовых сообщений и хочет поговорить со мной. Я вошла в систему со своего ноутбука, и мы поболтали». «Не понимаю», —